Напрасный труд. Нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы.